любила тебя. Твои пластинки слушала я, и в каждой находила себя. Зачем остановила меня? Ева, я любила тебя. Твои пластинки слушала я, и в каждой находила себя. Зачем остановила меня? Ах, Ева, я любила. В зеркале ищу отражения. Еще не ты, но уже не я. Там еще не ты, но уже не я. Новых близких встреч, робкие шаги. Сделай что-нибудь, от меня беги. От меня беги. Я любила тебя. Плачь. Твои пластинки слушала я. Танцуй. И в каждой находила себя. Зачем остановила меня? Танцуй. Ева, я любила тебя. Плачь. Твои пластинки слушала я. Кончились наши сны, знаешь, посмотреть справа надо, но мешает слеза. Я любила. Будет делать все.